фигуру. Давлением небывалым не удивляйтесь, не омрачайтесь ими, и будьте готовы им противостать всею силою духа. О них были предупреждены, и вот предупреждение стало фактом. Что же делать? Как выдержать эти нагнетения? Ответ один – единением с иерархией и иерархом-ведущим. Надо сделать так, чтобы яркий образ его был постоянно в сердце. Что бы ни делали, что бы ни чувствовали, что бы ни переживали и в каком положении ни находились бы. Образ владыки в сердце становится настоятельной необходимостью. Иначе волны противных явлений зальют сознание. Надо в себе силы найти, чтобы сосредоточиться. Все можно отбросить, что этому мешает. Без всего можно пройти, но не без владыки. Лик его будет и щитом, и охраной, и фокусом для устремления и связи.